найден патрульным кораблем в отеле орбиты. После ремонта первой категории, проведенного в Амперсхарт, выведен южной компанией на линию Терра-Марс. Груз мелкие товары, страховой тариф. Нет, не то. Есть. Под названием «Голубая звезда». Пиркс закрыл глаза. Как тут тихо. Изменили название. Наверное, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот почему агент. Он стал припоминать, что об этом говорили на базе. Это их патрульный корабль отыскал остров Кориолана. Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно. Опубликованное комиссией заключение было кратким: несчастный случай, виновных нет. А экипаж? Было доказано, что не все погибли сразу. Среди уцелевших был сам командир, и он сделал все, чтобы люди, отрезанные друг от друга секциями искореженных палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода, до конца. Было там еще что-то, какая-то жуткая подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока новая сенсация не заставила обо всем забыть. Что это было? Вдруг он увидел огромный лекционный зал, доску, исчерченную формулами, у которой весь измазанный мелом терзался Смига, а он, Пиркс, склонив голову над выдвинутым ящиком стола, украдкой читал распластанную на дне газету. «Кто может пережить смерть? Только мертвый». Ну да, это было так. Лишь один уцелел в этой катастрофе, потому что не нуждался ни в кислороде, ни в пище, и пролежал придавленный обломками 16 лет. Автомат. Пирк встал. Терминус. Наверняка Терминус, он тут, на корабле. Стоит только захотеть, решиться. Чепуха. Это механический идиот. Машина для пломбирования пробоин. Глухая и слепая от старости. Только пресса в извечном стремлении выжать максимум сенсации из любого происшествия своими кричащими заголовками превратила его в таинственного свидетеля трагедии, которого комиссия якобы слушала при закрытых дверях. Пиркс припомнил тупой скрежет автомата. Ха, чепуха, явная чепуха. Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил его в ящик и взглянул на часы. 8. Надо торопиться. Он отыскал документацию груза. Трюмы были уже задраены, портовый и санитарный контроль произведены, таможенные декларации подписаны, все готово. Он просмотрел товарный сертификат и удивился, что нет полной спецификации. Машины, ладно, но какие машины? Какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? И чего, кроме общего веса и схематического эскиза размещения груза в трюмах? В кормовом отсеке было всего 300 тонн. Почему? Может, корабль шел на уменьшенной тяге? И о таких вещах он узнает случайно, чуть ли не в последний момент. Пирк все торопливее рылся в папках, в скоросшивателях, разбрасывал бумаги, все не мог найти ту, которую искал. И история Момсона постепенно улетучилась из памяти, так что, случайно взглянув на вынутый из оправы радиограф, он даже вздрогнул от удивления. В этот момент ему на глаза попался какой-то список, из которого он узнал, что в последнем трюме, прилегающем дном к защитной плите реактора, уложено 48 ящиков продовольствия. И опять спецификация оказалась лишь общее определение — скоропортящиеся пищевые продукты. Почему же тогда их поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Нарочно, чтобы испортилось, так что ли? Послышался стук. «Идите», — сказал он. как попало, рассовывая в папке, разбросанные по всему столу бумаги. Вошли двое. С порога отрапортовали. Боман, инженер-атомник. Симс, инженер-электрик. Перк встал. Симс — молодой, щуплый человечек с бегающими глазами на беличьем лице, то и дело покашливал. В Бомане Пиркс с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших, наслаивающихся доз космического облучения. Он едва доходил Пирксу до плеча. В те времена, когда Боман начинал летать, еще принимался во внимание каждый килограмм веса на борту. Он был худой, но лицо будто распухло. Вокруг глаз темнели мешки отеков, как у всех, кто уже не первый год подвергается многократным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов. «Вот я когда-нибудь буду так выглядеть», — подумал Пиркс, идя к ним навстречу и протягивая руку. Ад начался в 9. На ракетодроме все было как обычно. Очередь на старт. Каждые 6 минут бормотание мегафонов, сигнальной ракеты, потом гул, рев, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она еще не успевала сесть, а с командной вышки сообщали, что путь открыт. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как это всегда бывает в грузовом порту в часы пик. Почти все корабли шли на Марс, отчаянно требовавшие машин и зелени. Люди там месяцами не видели овощей, гидропонические солярии еще только строились. К очередным ракетам тем временем тянулись краны, бетономешалки, части конструкции, кипы, стекловатые, цистерны с цементом, нефтью, тюки с лекарствами. По сигналу люди укрывались кто где мог, в противолучевых рвах, в бронированных тягачах, и не успевал еще бетон как следует остыть, возвращались к работе. В 10, когда солнце, все в дыму, красное, словно опухшее, поднялось над горизонтом, защитные бетонные стенки между стартовыми площадками были уже изрыты, закопчены, разъедены огнем. Глубокие трещины наспех заделывали быстро застывающим цементом, который грязными фонтанами бил из шлангов. Тем временем антирадиационные команды в большеголовых скафандрах выскакивали из транспортеров, чтобы струями сжатого песка счистить радиационные загрязнения. Повсюду под рев сирен метались разрисованные красно-черными шашечками вездеходы контроля. На башне командного пункта кто-то драл глотку в мегафон, на вершинах острых шпилей крутились огромные бумеранги радаров. Одним словом, все было так, как и должно быть. Пиркс разрывался на части. Надо было еще принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить питьевую воду, проверить температуру холодильников. Минимальная составляла -5. Контролер СТП покачивал головой, но в конце концов смилостился и подписал. Компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе подтекли. Голос Пиркса постепенно уподоблялся иерихонской трубе. Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо. Какой-то кретин закрыл вентили, прежде чем заполнились нижние баки. Пиркс подписывал бумаги, и мы подсовывали по 5 штук сразу, не зная, что он подписывает. На часах было 11, до старта час, и тут новость. Командный пункт не разрешит взлета, потому что старая система ДЮС дает слишком опасные радиоактивные осадки. У корабля должен быть вспомогательный бороводородный привод, как у гиганта, той грузовой ракеты, которая стартовала в 6. Пиркс, уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Диспетчер дает себе отчет в том, что говорит. Он что, только сейчас заметил голубую звезду? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. В чем идет речь? Дополнительная защита из чего? Мешки с песком сколько? Ха, пустячок, 3000 штук. Пожалуйста, он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована, пожалуйста, штрафуйте. Пиркс потел. Все как будто сговорились. Электрик ругал механика, который не проверил аварийную систему. Второй пилот выбежал куда-то на 5 минут, и нет его на корабле, прощается с невестой. Фельдшер вообще исчез. 40 бронированных мамонтов подъехали к кораблю, окружили его, и люди в черных комбинезонах бегом таскают мешки с песком. Семафор на командной вышке только и знает, что подгонять их. Пришла какая-то радиограмма. Вместо пилота ее принял электрик. Забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса уже голова шла кругом. Он только притворялся, будто знает, что делается. За 20 минут до старта Пиркс принял драматическое решение. Приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет. Самая худшая вода закипит, зато устойчивость лучше. В 11:40 проверка двигателей. Теперь отступать уже некуда. Оказалось, что есть стоящие люди. Особенно ему пришелся по вкусу инженер Боман. Его не было видно, не слышно, а все шло как часы. Продувка дюз, малая тяга, полная. За 6 минут до взлета, когда командная вышка выкинула сигнал к старту, они были готовы. Все уже лежали в креслах, когда объявился фельдшер. Второй пилот, мулат, возвратился от невесты в унылом настроении. Динамик ревел, хрипел, бормотал. Наконец, стрелка автомата стала на нуле. Путь открыт. Старт. Пиркс, разумеется, знал, что 19 000 тонн — это не патрульная скорлупка, где как раз места хватает только на то, чтобы широко улыбнуться. Корабль не блоха. Сам не подскочит, надо давать тягу, но ничего подобного он не ожидал. На циферблате уже половина мощности. Весь корпус дрожит, словно собирается разлететься на куски, а индикатор нагрузки показывает, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса уже мелькнула мысль, что звезда, может, зацепилась за что-то. Говорят, такие вещи случаются раз в 100 лет. Но в этот момент стрелка сдвинулась, огненный столб поднял звезду, она дрожала, стрелка гравиметра, как сумасшедшая, плясала на шкале. Пиркс, вздохнув, опустился в кресло, расслабил мускулы. Теперь он при всем желании уже ничего сделать не мог. Ракета шла вверх. Тут же они получили по радио предупреждение за старт на полной мощности. Это увеличивает радиоактивное заражение. Компания будет дополнительно оштрафована. Компания? Очень хорошо, пусть платит, черт ее побери. Пиркс только поморщился. Он даже не пытался спорить с командным пунктом, доказывать, что стартовал он на половинной тяге. Что ж ему теперь, садиться обратно? Вызывать комиссию и требовать протокольного распечатывания записи в уранографах? Впрочем, сейчас Пиркса занимало совсем другое — прохождение через атмосферу. В жизни он еще не сидел на корабле, который бы так трясся. Так, наверное, могли бы чувствовать себя люди в головке средневекового тарана, пробивающего стену. Все кругом прямо прыгало, их так мотало в ремнях, что... Душа вон. Гравиметр никак не мог решиться. Показывал то 3,8, то 4,9. Бесстыдно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку. Словно у них дюзы были набиты клетками. Они шли уже на полной мощности. И Пиркс обеими руками прижимал шлем к голове, иначе не было слышно голоса пилота в шлемофоне. Так ревела звезда. Это не был победный баллистический грохот. Ее борьба с земным притяжением напоминала агонию, полную отчаяния. Добрых 2 минуты казалось, что они не стартуют с земли, а висят неподвижно, всей силой отдачи отталкивая от себя планету. Так ощутимы были полные муки усилия звезды. Все будто расплылось от вибрации, и Пирксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов, но это уже была чушь, в таком аду не услышать даже гласа труп, призывающих на страшный суд. Температура оболочки носа, о, это был единственный индикатор, который не колебался, не отступал, не прыгал и не задерживался, а спокойно лез вверх, словно перед ним был еще целый метр места на шкале, а не самые последние красные цифры 2500, 2800. Когда Пиркс взглянул туда, в запасе оставались всего две черточки, а звезда не достигла даже орбитальной скорости. Все, чего они добились в 14-й минуте полета, это 6,6 километра в секунду. Его вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, которые порой бывают у пилотов, что звезда вообще не оторвалась от Земли, а мелькающие на экранах облака попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб. Но дело все же обстояло не так плохо, они летели. Фельдшер лежал белый, как мел, и страдал. Пиркс подумал, что от медицинской помощи, которую он должен им оказывать, пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а Боман даже не вспотел, лежал себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел, из амортизаторов во все стороны летели брызги, поршни дошли почти до упора. Пиркса интересовало только, что будет, если они и вправду дойдут. Он привык к совершенно другому, современному расположению циферблатов, и потому взгляд его все время попадал не туда, когда он хотел проконтролировать тягу, охлаждение, скорость, состояние оболочки, ну и прежде всего, вышли они на синергетическую. Пилот, с которым они перекликались по интеркому, как будто немного растерялся. То выходил на курс, то сходил с него. Колебания, разумеется, небольшие, дробные, но при пробивании атмосферы хватит, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого. А когда в обшивке возникают колоссальные термические напряжения, и последствия могут быть ужасными. Пиркс только тем себя утешал, что если уж эта косматая скорлупина выдержала столько стартов, она выдержит и этот.